твой голос, твоя знатливость насчет снадобий, которые вылечат хозяйку. Ты выслушиваешь то, что я должна тебе сказать, и мы вернемся обои. Надо только идти на запад, день, две ночи. И вот я иду под каштанами, обступившими дорогу. Некоторые уже показали листочки и затаили дух, ждут, когда их отпустит снег. Те, что поглупее, дали почкам сбросить на зим чешуйки, похожие на лузгу. Иду на север искать согнутое до земли деревце с побегом, указующим в небо. Потом на запад к тебе. Тороплюсь пройти подальше, пока не совсем смерклось. Начинается крутой спуск, и мне ничего не остается, как тоже идти вниз. Сколь ни старалась, дорогу потеряла. Листочки еще малые, укрытия не дают, поэтому на земле всюду снежная каша и слякоть. Я скользаюсь, следы затекают водой, небо цвета черной смороды. Спрашиваю себя, смогу я пройти еще? Но должна, надо. Передо мной вдруг два чернохвостых зайца застыли, потом бросились на утек. Как истолковать, даже не знаю. Слышу журчанье, иду в темноте на звук. Месяц едва народился. Вытягиваю вперед себя руку и двигаюсь медленно, боясь споткнуться и упасть. Звук оказался капелью сосен, а ни ручья никакого, ни речки не выявилось. Чашечкой складываю ладони, хочу талым снегом напиться. Не слышу ни поступи лап, ни тени никакой не вижу. Но запах мокрой шерсти понуждает замереть. Если я зверя чую, то и он чует меня, хоть ничего военного, в моем узелке с едой нет, только хлеб. Как знать, больше он меня или меньше, да и один ли? Решаю стоять неподвижно. Я так и не услышала, как он ушел, но запах понемногу изветрился. Пожалуй, все-таки лучше на дерево. Старые сосны преогромны, любая защитит довольно, только очень уж расщеперили ветвие сие, царапаются и дерутся. Сук подо мной гнется, но не валится, держит. Спряталась от тех, кто ползает и кто нюхает, сутулясь. Знаю, что сну не бывать, боюсь гораздо. Ветви качаются, скрипят. Не задалась у меня эта ночь. Вот Лины-то нет, та научила бы, как храниться в лесу. Всеобщей веселости и лихорадочного нетерпения Лина не разделяла. Зайти отказывалась и не желала даже близко подходить. Этот третий, как предполагалось, окончательный дом, к выстройке которого так стремился хозяин, перекрыл солнце и стал причиной смерти полусотни деревьев. А теперь и сам он в нем помер, и призраком будет вечно бродить по комнатам. В первом доме, который поставил хозяин, были земляные полы и стены из непросохших бревен. Он хуже был, чем крытая корьем хижина, в которой она родилась. Второй дом был крепок. Первый раз он разобрал по бревнышку и сделал из него полы во втором, который соорудил о четырех покоях, с настоящим камином и окнами, затворяющимися добрыми, плотно приструганными ставнями. Третий был просто ненадобен. А он как раз, когда и детей не стало, кое могли бы заселить его и унаследовать, вдруг взял да и начал возводить следующий, каменный, двухэтажный, с кованой изгородью и воротами, как тот, что он видел в каком-то из своих хождений. Однажды хозяйка со вздохом шепнула Лине, мол, ладно уж, пусть его, хоть на ферме подольше бывать начнет. «Торговые поездки наполняют ему карман», — сказала она. «Это так, но когда он на мне женился, хотел довольствоваться фермой, а нынче...» Тут голос ее пресекся, отлетел, словно потерянное лебедем перо. И все же, пока строили, с лица хозяйки не сходила улыбка. Хозяйка радовалась, как все, как Уиллард, Скалли, как нанятые работники и те, кто привозил покупное. Жарила и варила, будто в разгар уборочной эстрады. Глупая горемыка довольно лыбилась, кузнец посмеивался, шалопутница Флоренс вертелась и порхала, как ветка папоротника на ветру. А уж хозяин в лучшем настрое его и не видели. Никогда его обреченные сыновья рождались, никогда радовался дочке, ни даже когда хвастал каким-нибудь особенно удачно провернутым дельцем. Перемена в нем произошла не вдруг, но затронула глубоко.